Камелии. Глава первая. Аристократка. По вторникам и четвергам ко мне заходит на чай единственная моя подруга Мануэлла. Это простая женщина, которая 20 лет подряд вытирает пыль в чужих домах, но ничуть от этого не остервенела. Вытирать пыль — это такой стыдливый эвфемизм. У богатых не принято называть вещи своими именами. «Я вытряхиваю корзинки с грязными прокладками», рассказывает она со своим мягким пришептывающим акцентом, «подтирая собачью блевотину, чищу птичьи клетки. Никогда не подумаешь, что такие крохотные пташки столько гадят. Мою сортиры, в общем, та еще пыль». Вот и представьте себе, что к 2 часам дня, когда Мануэла спускается ко мне, во вторник от артансов, а в четверг от дебралии, она успевает до блеска отдраить их унитазы, позолоченные, но от этого не менее вонючие и грязные, чем прочие толчки на белом свете. Ибо если есть у богачей что-то, что как ни крути равняет их с бедняками, так это зловонные кишки, которые должны куда-то извергать свое мерзостное содержимое. Отдайте же должное Мануэле. Хоть в мире, где они брезгливо зажимают нос, предоставляя делать грязную работу другим, ей отведена роль жертвы. Она не теряет некой душевной утонченности, которая стоит неизмеримо больше любой позолоты, тем паче украшающей отхожее место. «Подай на стол хоть корочку, да на красивом блюде», говорит Мануэла и достает из своей старой кошелки светлую плетеную корзиночку, из которой свешиваются уголки шелковистой пунцовой бумаги. Там, словно в гнездышке, лежат миндальные пирожные. В одну чашку я наливаю кофе. Пить его мы не будем, но нам обеим нравится вдыхать кофейный аромат. В 2 другие – зеленый чай. И мы принимаемся молча подтягивать его, заедая хрустящими пирожными. Мануэла – точно такое же ходячее нарушение стереотипа прислуги-португалки, как я. Стереотипа консьержки. Только сама не ведает об этом отступничестве. Она появилась на свет в Фаро, под фиговым деревом, из материнской утробы, что родила еще 7 детей – до и 6 после этой дочери. Сызмала работала от зари до зари в поле, очень рано была отдана в жены каменщику, который вскоре уехал во Францию. У нее 4 детей, французов по праву рождения, но в глазах французов все равно португальцев. Так вот, Мануэла во всем от косынки на голове до черных эластичных чулок типичная крестьянка из Фара. Это самая настоящая, чистейшая аристократка, которая ни на что не ропщет, потому что для нее отмечены печатью душевного благородства, предрассудки и титулы ровно ничего не значат. Что такое аристократка? Та, кого не затрагивает пошлость, даже если окружает ее со всех сторон. Пошлость воскресных семейных застолий со смачным хохотом, скрывающим обиду безвинно попранных людей, которым не на что надеяться. Пошлость нищего быта, такого же мертвяще скучного, как неоновый свет в заводских цехах, куда мужчины каждый день бредут, точно тени в ад. Пошлость работодательниц, чью низость не прикроют никакие деньги, которые обращаются с ней хуже, чем с шелудивой собакой. И надо видеть Мануэлу, преподносящую мне торжественно, как королеве, плоды своего кондитерского искусства, чтобы оценить ее великодушие. Да-да, как королеве. Стоит появиться Мануэле, и привратницкая становится дворцом, а наша бедная пирушка — королевской трапезой. Подобно сказочнику, который превращает серую жизнь в сияющую феерию, Мануэла умеет наполнить обыденность сердечным теплом и весельем. «Сынок Польеров поздоровался со мной на лестнице», вдруг говорит она, прерывая молчание. Я фыркаю, пожимаю плечами. Начитался Маркса. «Маркса?» — переспрашивает Мануэла. «Икс» звучит у нее почти как «ш», мягкое и ласковое, как ясное небо. «Это отец коммунизма», уточняю я. «Политика», презрительно морщится Мануэла. «Игрушка для богатых деток, которой они ни с кем не поделятся». И, подумав, поднимает бровь. «Странно, обычно он читает совсем другие книжки». Кто-кто, а Мануэла отлично знает, какие журнальчики молодые люди прячут под матрас. А сынок Польеров одно время такой литературой очень увлекался, причем имел свои пристрастия. Судя по замусоленной страничке с красноречивым заголовком «Маркизы-озорницы». Мы с Мануэлой смеемся и еще какое-то время болтаем о том о сём, как 2 добрые подружки. Я страшно люблю эти наши посиделки, и у меня сжимается сердце при мысли о том дне, когда исполнится мечта Мануэлы, и она уедет на родину насовсем. а я останусь тут дряхлеть в одиночку, и некому будет дважды в неделю возводить меня в ранг тайной королевы. И еще я со страхом думаю о том, что когда уедет Мануэла, моя единственная за всю жизнь подруга, единственный человек, который все понимает, хоть никогда ни о чем не спрашивает, ее отъезд, пожалуй, станет концом, саваном забвения для той, кого никто не знает. В парадном послышались шаги и характерный звук. Кто-то нажал кнопку лифта, старого подъемника с черной сеткой и кабиной с откидными дверцами, обитой кожей и обшитой деревом. Не дать не взять старинная карета. Не хватает лишь грума. Вот только место для него не предусмотрено. Шаги знакомые. Это Пьер Артан с пятого этажа. Гастрономический критик, с замашками олигарха в худшем смысле слова. Каждый раз, когда ему случается заглянуть в Привратницкую, он щурится, как будто я живу в темной пещере. Хотя его собственные глаза свидетельствуют об обратном. А эти его знаменитые статьи, читала я их, лично я ни слова не поняла. Так говорит о них Мануэлла. Сама она считает, что хорошее жаркое само за себя говорит. Да и нечего там понимать. Жалко смотреть, как такой талант растрачивается понапрасну из-за слепоты его обладателя. Пьер Артанс может написать несколько страниц, допустим, о помидорах, причем написать блестяще. Под его пером критическая статья превращается в увлекательный рассказ, что само по себе поразительно большое искусство. Но так, как будто автор никогда не видел, не держал в руках простого помидора, и потому написанное производит впечатление плачевных потуг на живость. Как можно быть столь даровитым и в то же время столь слепым ко всему, что тебя окружает? Часто думала я, когда он, гордо задрав свой внушительный нос, проходил мимо меня. Выходит, можно. Некоторые хоть и смотрят на мир, но не способны ощутить живую субстанцию, аромат всего сущего. О людях они разглагольствуют так, словно это автоматы. А о вещах? Будто все они бездушны, и их можно исчерпать словами, произвольно взятыми из головы. Как нарочно шаги вдруг приблизились. Еще миг, и Артанс звонит в мою дверь. Я встаю и иду открывать, не забывая шаркать ногами в таких классических тапочках, что только связка берета с длинным батоном могла бы поспорить с ними в соответствии шаблону. Шаркаю и отлично понимаю, что вывожу из терпения мэтра, являющего собой образец пресловутой нервозности крупных хищников. Поэтому старательно приоткрываю дверь как можно медленнее и опасливо высовываю нос, надеюсь, красный и лоснящийся, как полагается. «Мне должны доставить пакет», — говорит Артанс, прищурясь и стараясь не дышать. «Вы могли бы сразу принести его». Сегодня на благородной шее месье Артанса красуется завязанный бантом шелковый шарф в горошек, который ему совсем не идет. Легкие пышные складки в сочетании с львиной гривой напоминают воздушную балетную пачку и лишают его наружность всякой брутальности, которую сильная половина человечества почитает своим украшением. А кроме того, что, черт возьми, напоминает мне этот шарф? А есть, вспомнила. Еле сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Конечно же. Шарф Леграндена. Легранден — герой романа «В поисках утраченного времени», небезызвестного Марселя. Тоже своего рода консьержа. Сноб, который разрывается между двумя кругами. Тем, где вращается, и тем, куда хочет проникнуть. Напыщенный сноб в таком же шарфе, чутко отражающем все оттенки его эмоций. От надежды до обиды и от раболепства до высокомерия. Однажды на площади в Камбре он столкнулся с родными повествователя. Здороваться с ними ему не хотелось, а избежать встречи не получалось. И вот он распускает шарф по ветру, что должно послужить знаком рассеянного меланхолического настроения и избавить его от нормальных приветствий. Пьер Артанс, который просто, разумеется, читал, но не проникся от этого особой симпатии к консьержам, нетерпеливо покашливает. Итак, он спросил меня, «Вы могли бы сразу же принести его?» Имеется в виду пакет, который принесет курьер. Не может же корреспонденция такого важного лица прийти обычной почтой. «Да», — отвечаю я в рекордно краткой форме, адекватной форме вопроса, в котором, на мой взгляд, сослагательное наклонение не искупает отсутствие слова «пожалуйста». «И поосторожнее, прошу вас, это хрупкая вещь», — добавляет Артанс. «Сочетание безличного понукания «спрошу вас» мне тоже не очень понравилось». Тем более, что Артанс явно считает меня нечувствительной к стилистическим тонкостям и выражается таким образом вполне сознательно. Его учтивости просто не хватает на то, чтобы предположить, будто это может меня оскорбить. Если богач формально обращается к вам, но по голосу его ясно, что фактически он говорит скорее сам с собой и даже не ждет, что вы его поймете, значит, вы просто ил на дне общественной лужи. «Как это хрупкое?» — спрашиваю я не слишком любезно. Он обреченно вздыхает и меня обдает легким запахом имбиря. «Это инкунабула», — говорит он, уставясь мне в глаза, я в меру сил придаю им стеклянность, самодовольным взглядом сытого собственника. «Господи, твоя воля!» — говорю я брезгливым тоном. «Не беспокойтесь, как курьер придет, так я ее вам мигом доставлю». И захлопываю дверь. А про себя смеюсь, представляю, как вечером Пьер Артанс будет потешать за столом гостей рассказом о том, как возмутилась его консьержка, услышав слово «инкунабула». Ей верно померещилось что-то неприличное. Один бог знает, кто из нас двоих больше достоин насмешки. Дневник всемирного движения. Запись номер 1. Уйти в себя и не терять трусов. Регулярно записывать глубокие мысли, конечно, прекрасно, но, боюсь, этого недостаточно. То есть, что я имею в виду? Раз я собираюсь через несколько месяцев покончить с собой и спалить квартиру, то времени у меня не так много, и надо в оставшийся срок успеть сделать что-нибудь значительное. Кроме того, я словно бы проверяю сама себя. Если уж кончаешь жизнь самоубийством, надо быть уверенной, что поступаешь правильно. Зачем же зря поджигать квартиру? Если на свете есть что-нибудь такое, что имеет смысл пережить, я не должна этого упустить, потому что, во-первых, когда умрешь, жалеть будет поздно, а во-вторых, умирать, потому что ошиблась, слишком глупо. Ну так вот, глубокие мысли — это само по себе. Но там я в своем амплуа умничаю и издеваюсь над другими умниками. Не всегда удачно, но занятно. И я подумала, чтобы не было перекоса, надо уравновесить эту игру ума другим дневником — где говорилось бы о чем-то телесном или вещественном. Пусть это будут не глубокие мысли, а перлы материи, что-то плотное, осязаемое, но в то же время красивое, прекрасное. Кроме любви, дружбы и искусства, я что-то не вижу ничего, что могло бы наполнить человеческую жизнь. До настоящей любви и дружбы я еще не доросла, но искусство... Если бы я продолжала жить, то жила бы только им. Поймите меня правильно, под искусством с большой буквы я подразумеваю не только шедевры великих мастеров. Даже за Вермеера держаться не стану. Все это, конечно, замечательные произведения, но они мертвые. Нет, я имею в виду прекрасное в мире, то, что может открыть нам движение жизни. И этот дневник всемирного движения будет посвящен движению людей, одушевленных или за неимением лучшего неодушевленных предметов и поиском чего-то до такой степени прекрасного, что придало бы ценность жизни. Поиском красоты, гармонии, энергии. Если такое найдется, я, может быть, пересмотрю свои планы. Если вместо прекрасной умозрительной идеи найду прекрасное движение физических тел, то, может быть, все-таки решу, что жизнь достойна того, чтобы ее прожить. Идея вести 2 дневника, один для ума, другой для тела, возникла у меня вчера, когда папа смотрел по телевизору регби. Обычно в таких случаях я сама больше смотрю на папу. Это очень забавно. Он сидит на диване перед экраном в рубашке с засученными рукавами, без носков, вооружившись банкой пива и тарелкой колбасы. И, кажется, у него на лбу написано «Глядите, я и таким тоже могу быть». Видимо, ему не приходит в голову, что один стереотип — серьезный государственный муж, министр, помноженный на другой, свой парень и дурак, хлебнуть пивка, дает стереотип в квадрате. Так вот, вчера в субботу папа вернулся пораньше, зашвырнул подальше свой портфель, скинул носки, закатал рукава, сходил на кухню за пивом, включил телевизор, рухнул на диван и сказал мне: «Пожалуйста, принеси колбаски, а то, боюсь, пропущу хаку». Но что касается хаки, то я прекрасно успела порезать и принести колбасу. Она еще и не начиналась. Все крутили рекламу. Мама с презрительным видом присела на подлокотник. Тоже стереотип такой семьи жене положено быть занудой интеллектуалкой левых взглядов. И пристает к отцу с какой-то сложной затеей. Устроить званый ужин, чтобы помирить на нем 2 разругавшиеся пары. Зная, какой из моей матушки тонкий психолог, смешно подумать, чем это кончится. Я дала папе колбасу, и поскольку Коломбо у себя в комнате слушала умеренно авангардную музыку, модную в богатых кварталах, подумала: «А что, чем хуже хака?» Мне смутно помнилось, что это какая-то шуточная пляска, которую новозеландская команда всегда исполняет перед матчем. Что-то вроде устрашения противника на обезьяний лад. А само регби — грубая игра, где игроки только и делают, что валят друг друга на траву, падают, вскакивают и тут же сцепляются снова. Реклама, наконец, закончилась, и после титров на фоне катающихся по траве здоровенных детин показали стадион с голосами комментаторов за кадром. Потом комментаторов крупным планом. Все как на подбор, не дураки поесть. И опять стадион. На поле вышли игроки, и тут на меня накатило. Я не сразу разобралась, в чем дело. На экране вроде бы ничего особенного, но со мной творилось что-то странное. Я чувствовала какое-то покалывание, и у меня, как говорится, захватило дух, будто я что-то лихорадочно ждала. Папа тем временем успел выдуть банку пива и просил маму, которая поднялась со своего насеста, принести вторую, собираясь дать волю гальскому темпераменту. А меня все не отпускало. Я силилась понять, что происходит, пялилась на экран, но не могла сообразить, что ж такого я вижу и откуда эти колючие мурашки. Все стало понятно, когда новозеландцы принялись отплясывать свою хаку. Среди них был один совсем молодой, высоченный игрок, Маури. Он-то и привлек мое внимание. Сначала, наверное, высоким ростом, но потом еще и какой-то необычной манерой двигаться. Движения его отличались особой плавностью, а главное, оставались движениями в себе. Большинство людей передвигаются в пространстве с определенной целью. Вот, например, как раз сейчас, когда я это пишу, мимо меня, волоча брюхо по полу, идет наша кошка по кличке Конституция. У этого создания нет осознанной цели всей жизни, но в данный момент она идет в определенном направлении, скорее всего, к креслу. И сама манера двигаться говорит об этом, она идет куда-то. А вот прошла в переднюю мама, она собирается в поход по магазинам и уже наполовину ушла. Стремление обгоняет движение. Не знаю, как бы это лучше объяснить, но когда мы передвигаемся, то словно разорвано этим целенаправленным движением. Мы еще здесь, но уже не вполне, поскольку куда-то устремлены, понимаете? Чтобы не распадаться, надо совсем не двигаться. Или ты двигаешься и разрываешься, или остаешься цельным, но тогда совсем не двигаешься. А этот игрок... Я сразу, как только он появился на поле, почувствовала, что он чем-то не похож на других. Впечатление было такое, как будто, двигаясь, он двигался. А как же? Он оставался на месте. Скажете, нелепость? Когда началась хака, я не сводила с него глаз. Конечно же, он совсем не такой, как все. Вот и обжора номер один говорит... «Сумю, великолепный новозеландский замыкающий, как всегда, впечатляет своим богатырским телосложением. Рост 2 метра 7 сантиметров, вес 118 килограммов. Такое прелестное дитя». Ну да, все смотрят на него как завороженные, но никто толком не знает почему. А ведь теперь в хаке это прямо-таки бросалось в глаза. Он делал те же движения, что и все остальные. Хлопал себя по ляжкам и по локтям, отбивал ногой ритм, глядя в лицо противнику, как разъяренный воин. Но если жесты его товарищей были направлены в сторону соперников и зрителей, то его оставались при нем, были жестами в себе. И это придавало ему невероятную энергию, невероятную интенсивность. И вот хака, воинственная пляска, развернулась во всю силу. А воине цена не та сила, которую он расточает, устрашающая врага грозными воплями и жестами, а та, которую он способен сосредоточить в себе, не выпуская ее наружу. Молодой Маури превращался в дерево, в огромный несокрушимый дуб с мощными корнями и широко раскинутой кроной. Это чувствовали все. Однако было совершенно ясно, что этот огромный дуб может взмыть и полететь с быстротой ветра, несмотря на свои могучие корни. Вернее, благодаря им. Дальше я стала жадно вылавливать глазами такие моменты матча, когда кто-нибудь из игроков весь превращался в чистое движение, а не разрывался на куски, устремляясь куда-то. И выловил их немало. Они встречались в разных положениях. То один игрок из схватки вдруг укоренялся, становился точкой равновесия, прочным компактным якорем, который придавал устойчивость всей группе. То другой во время прорыва так удачно разгонялся, что, не думая о цели и сросшись с мячом, весь вкладывался в движение и бежал, словно осененный благодатью. То бомбардир, отрешившись от всего окружающего, в бессознательном наитии направлял удар с идеальной точностью — но никто не мог превзойти статного Маури. Когда он успешно провел первый занос, папа ошеломленно застыл и даже забыл о своем пиве. Он болел за французов и, кажется, должен был расстроиться, но вместо этого хлопнул себя по лбу и выдохнул. «Ну дает!» Комментаторы и те, пусть с досадой в голосе, не могли не признать, что видели чудо. Маури пронесся через все поле парящим бегом, оставив других игроков далеко позади. А те выглядели нелепо дрыгающимися в жалких потугах догнать его фигурками. И тогда я подумала, вот оно. Я открыла, что в мире бывает абсолютное движение. Стоит ли ради этого продолжать жить? Как раз в эту минуту одного из французских игроков, участвовавших в моле, соскочили трусы. И это вызвало такое буйное веселье трибун, что мне стало мерзко. Даже мой отец, чьи предки 200 лет воспитывались в строгом протестантском духе, поперхнулся пивом и зашелся от хохота. Меня такое кощунство оскорбило? Нет, одного случая мало. Чтобы переубедить меня, нужно, чтобы это движение проявлялось еще и еще. Но, по крайней мере, я получила представление о нем.